Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 94. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Единственной задачей Иоанна Крестителя было свидетельствовать о Христе. Он был утренней звездой, возвещающей восхождение солнца. Как только взошло солнце, его служение завершилось. Единственное основание для его существования заключалось действительно в Господе Иисусе Христе. Я желал бы, чтобы все мы могли сказать с Павлом: «Для меня жизнь – Христос». Пусть наша жизнь будет такой, чтобы ее невозможно было понять без Господа Иисуса. Если убрать Его, то все наше существо и бытие станут необъяснимой тайной. Иоанн много знал о Господе Иисусе и мог бы описать Его различные качества. Он мог бы, в частности, указать на него как на величайший пример, как на великого учителя святости и любви. Однако не это казалось Крестителю первостепенным и самым важным в Господе. Он возвещал его как пришедшего в мир, чтобы послужить великой жертвой за грех. Он поднял руку, указал на Иисуса и воскликнул: «Вот Агнец Божий!» Он не сказал: «Вот с Него вы поистине можете брать пример», хотя, несомненно, с полным правом мог бы утверждать это. Он даже не сказал: «Вот царь и вождь нового времени». Этого факта Иоанн не стал бы отрицать, а скорее обрадовался бы ему. И все же первый пункт, на котором он остановился и который наполнил его радостью, заключался в этих словах: «Вот Агнец Божий». Братья, мы можем быть уверены, что это совершенно практическая истина, так как Иоанн был очень практическим человеком. Если проповедуется покаяние, то Господь Иисус должен быть текстом и содержанием проповеди. Он наполняет жизнью, силой и энергией то, что без Него было бы лишь мертвым нравственным сочинением. О, братья, желающие спасать людей от греха, смотрите, чтобы предметом вашей проповеди была великая жертва Господа Иисуса Христа, принесенная им за грех мира.